Вилли, прервала мои размышления девушка, крикнув откуда-то с востока здания. Ты что-то нашла? Переступив через расплавленную и выдернутую стальную дверь, осмотрел я помещение, очень напоминавшее наши архивы, только с явными следами похожего, но все же несколько иного стиля. Где цвет отличался, где форма подобия человеческих барельефов, местоположение терминалов архивов, в целом размер и форма помещения. Да, архив был поврежден, судя по всему, в результате. Метнула она взгляд на лежавшие в характерных позах скелеты, внутренних противоречий. Однако доступ остался и проблема была больше в энергетической составляющей. Этому месту минимум десяток тысяч лет и генераторы без должного ухода прекратили деятельность. Пришлось переключить на форсажный режим от чистой магической энергии. Но, это быстро выводит из строя системы, кивнул я, продолжив за девушку. Тогда давай быстрее посмотрим, что там по последним событиям. А там было не самое приятное зрелище. Выжившие за прочными стенами и техномагическими сегментарными щитами, которые не могли пробить даже пожиратели, могли лицезреть с наружных камер, как целая толпа народа неопределенной азиатской наружности бежит прочь из города. Не знаю, почему не сработали стационарные аналоги телепортов. Здесь они были менее совершенные и не особо удобные, чем более мелкие версии Беврёста, но они все равно могли бы существенно ускорить эвакуацию. Даже если десятки маток-пожирателей душ уже наступали им на пятки своими ордами мелких тварей. Но нет, почему-то все жители бежали пешком. Они не были ванами, даже дальними полукровками вроде нынешних жителей Тало, а совершенно точно обычными людьми, так что, была свалка. Подробности выяснились в личном дневнике одного из оставшихся здесь чиновников. Если собрать в одну кучку его бессвязные бредни из-за голода, выходило, что город застали совершенно врасплох, все телепорты перестали работать в один миг, а его начальство предпринимало совершенно нелогичные действия, которые скорее облегчали работу тварям, а не усложняли. Поняла, да, выдохнул я, пораженный догадкой. Да, верхушку колонистов, как минимум из числа людей, успешно сделали околдованными, или же последние их смогли ввести в заблуждение. Мрачно кивнула девушка, дальше проглядывая архивы, и потом сразу же напали. Это очень плохо. Одно дело, когда они обрабатывают простых обывателей ради маскировки деятельности от опасных врагов, нас, промолчал я, подробнее формулируя мысль, но правители, в прошлый раз закончилось это плохо. Да, скрежетнула зубами супруга, из-за одного такого околдованного мы не успели к нашим подругам. Похолодневшие голубые глаза уставились на меня. Сейчас человечество совершило технологический скачок и его правители, сам понимаешь. Ага, одно дело, время тысячелетней давности, когда правительство не имело особого контроля над каждым аспектом деятельности. Но сейчас, когда близится начало третьего тысячелетия в летоисчислении большинства мидгарцев, если пожиратели заполучат контроль, неожиданно даже для самого себя вздрогнул я, когда перед глазами внезапно поплыла заставка одной игры про постапокалипсис из прошлой жизни. Надо по возвращению оббегать все хранилища ядерного вооружения и установить блокираторы. Быстро нашла решение моя ненаглядная. Но это не все, смотри сюда. Куда? Борода Одина. Впился я в сопровождавшего матки пожирателей. Огромного, змеевидного, бескрылого, черного, дракона. Причем такого, о котором я никогда не слышал. А я выучил наизусть все особи этих существ не только в девяти мирах, но и в остальной галактике. Судя по видеозаписи, он также неким образом поглощает души, озадаченно пробормотала Хуа, внимательно рассматривая движение существа. Может быть, он лидер? Не похоже, чтобы он был пожиратель. Кардинальная разница во внешнем виде. Наши давние враги никогда не стремились к хоть какому-то подобию гармоничности, а этот вполне выглядит как могущее развиться самостоятельно существо, задумчиво пробормотал, рассматривая дальше, как залпом фиолетовой энергии уничтожает несколько домов, хотя родство некоторое есть. Помнишь, как светился обитатель тьмы, когда поглощал души? Помню. Надо будет подробнее об этом рассмотреть. И, наконец, завершив проигрывать видеозапись, закрыла экран терминала. Еще немного, и он бы окончательно перегорел под влиянием чистой магии, пояснила Хуа. И здесь нет полезной нам информации. Нужны другие города, дальше. Что ж, тогда не будем медлить, кивнул я ей, и мы пошли искать новые руины. Потомки колонистов и людей селились не особо далеко друг от друга, что с одной стороны упрощало взаимодействие, но с другой, при нападении пожирателей тем не пришлось летать или бежать слишком далеко, что в условиях неработающего телепорта было фатально. Данные из следующих городов призраков заставили меня задуматься. Ваны послали на Землю очень много ресурсов. Раз они потом смогли в ином измерении без поступающей ресурсной базы построить вполне неплохие города, по технологичности лишь на треть уступающие нынешним. Учитывая, когда это произошло, это сверхсовременные поселения на тот момент в анахимской истории. Похоже, я нашел причину, по которой ваны в итоге подчинились Асгарду, несмотря на вполне равные войны в прошлом. Не только единая армия, но и неудачная колонизаторская экспедиция. Однако мы так и не выяснили причину, почему последняя сбежала сюда, в Тало. Ответы могли бы быть в последнем из городов, Бавальхисе, но здание правительства было здесь уничтожено подчистую. Кратер, да обломки на его дне, не представляющие никакой ценности. Впрочем, кое-что другое мы все-таки нашли, или вернее сказать, оно нашло нас, Аво. А потомки наших предков неплохо развились в големостроении. Оценил я серьезно покоцанного, но все еще более-менее целого голема, выбравшегося из-под рухнувших строений и неплохо скрывавшийся среди них в неактивном состоянии. Видимо, среагировал на магию в ногих телах и включился. А судя по тому, что он еще имеет энергию, тут самовосстанавливающееся за счет магического фона ядро. Да и то, что он не стал сражаться с пожирателями до конца, говорит, что питание кончилось, но со временем возобновилось. Очень занятно. Уставившись на нас, голем резко направил на нас тыльные части своих ладоней, в которых были встроены непонятные нам устройства. Ну, до того, как по нам врезали направленными вибрациями на стыке магии и технологий. Отлетев подальше, я кувыркнулся и впечатался в стену не спиной, а ногами, с помощью которых оттолкнулся и рванул вперед. Ускорив себя ветрами Хрёсвильга дополнительно, я на полной скорости вонзил оба клинка прямо в голову голема. Тот качнулся, но не потеряв функциональности, что явно говорило о декоративности поврежденного мною элемента конструкции, попытался меня ухватить громадными лапищами. Но пальцы с меня размером оказались слишком неповоротливыми, дабы поймать меня, а оттого я буквально прошмыгнул мимо, и ухватившись за один из них взобрался к полуразрушенному горбу голема, и только успев углядеть глубоко внутри сияющее магической энергией ядро, мне пришлось отпрыгивать с голема, так как тот принялся падать, я бы справился. Приземлился я неподалеку от Хуа, глядя на расплавленные ноги голема, так быстрее. Пожала она плечами к теперь уже почти что беззащитному творению сумрачного гения потомков наших родичей. Это впечатляет. Спустя пару минут расковыривания голема признал я. Нет, дело не в том, что голем был настолько хорош, чтобы держать всякие ктуры и же с ними словно какую-то резиновую пулю, и что даже Асгардцу без оружия Изуру пришлось бы не очень сладко. Нет, впечатляло кое-что другое. Его ядро работает чисто на технических принципах, без обязательного добавления магических энергосистем, озадаченно пробормотала девушка, озвучивая причину моего удивления. А магия поступает в корпус из дополнительных генераторов, настроенных на сбор энергии из фона этого измерения. Забираем. Пригодится для разработанным Залой доспехом. Помнишь, он жаловался на то, что его великолепное творение не может работать без внушительного источника энергии? Припомнил я. Да, он раньше работал с тессерактом и привык к значительным источникам энергии, кивнула моя супруга. Только надо аккуратно, и потом подумать над миниатюризацией. Все-таки он здесь слишком большой. Мне оставалось только согласиться, ибо устройство было с половину меня. За Арнимом Залой и его гидрой мы, к слову, приглядывали. Одно дело захотеть, чтобы люди поумнели, и не гребли все, что плохо лежит, другое дело – позволять гидре устраивать ту фигню с тремя летающими авианосцами или как там их. Так что алгоритм, разработанный бывшим главным ученым Красного Черепа, мы скопировали, и в случае чего деактивировать не составит проблем. Слишком уязвимы чисто технические методы защиты перед техномагическими, увы. Тем более, когда наша броня была завершена и оставался только элемент питания, который мы хотели позднее поискать у людей 21 века или в космосе. Арним оказался отрезан от внешнего мира в подземельях той базы, где раньше тренировался Кэп. У Гидры ныне остались только идиоты среди лидеров, пусть и влиятельные. Забрав с собой ядро голема, мы вернулись обратно на базу 10 колец и принялись думать. Надо как-то объединить все азиатские организации, исключая, пожалуй, Камар-Тадж. Они пускай и дальше хранят камушек времени и никуда не лезут, Всятец явно знал, кому доверять такую опасную вещицу, и последовали Агамотта достаточно ревностны, чтобы соблюдать его правила точь-в-точь даже в самых абсурдных ситуациях. «Это будет сложно, пап», – пробормотал Элисюэ. «Все мастера такие, разные, хотя и все люди. Есть в них такая черта», – подтвердил я, задумчиво почесывая затылок. «Скрывать ситуацию от дочери я уже не видел смысла, пускай лучше с детства знает об поджидающих ее угрозах. Да и психологический возраст у нее в свои годы значительно выше, чем у асов Иванов, вплотную приближаясь к лет 14 человеческим. Долгосрочное объединение, налаживание контактов, совместных интересов и прочего принесет больше единства в дальней перспективе, но неизвестно когда и сколько у нас будет врагов, и быть может, нужно их спаять против общего врага уже сейчас», – пробормотала Хуа. «Пожалуй, пока не стоит горячиться. Серьезные конфликты мы будем пресекать, а остальное пусть самостоятельно, иначе цена победы над нашим врагом будет слишком высока и люди передерутся. А если мы их остановим, то станем общим врагом уже для них, тогда их придется успокаивать еще более жестко или вовсе уничтожать, а людям нужны их собратья с опытом столетий». Поморщился я, все-таки ситуация крайне неоднозначная. Для объединения людей против общей угрозы подойдут лучше всего бессмертные создания, знающие, как работать с людьми. Ну а кто еще? Капитан Америка, чей предел – волевой и харизматичный суперсолдат и командир капитанского уровня. Он ведь еще и патриот страны, которую половина хоть сколько-то значимых сил в мире ненавидит. Тони, исключая этот же пункт с патриотичностью, он гениальный изобретатель и, возможно, управленец, но никак не командир и лидер из него тоже. КХМ, Стрэндж, я вообще про него ничего не знаю. Тор, Халк, вдова, Бартон. Посмеялся. Вот и выходит, раз среди героев нет подходящей кандидатуры, то приходится искать из, хе-хе, суперзлодеев. Да, демократам не понравится, но в том-то и загвоздка, что среди хоть сколько-то значимых государств в галактике все поголовно монархии или диктатуры. Это лучше всяких теорий людей говорит, какой строй более жизнеспособен. Увы, им надо увеличить свое влияние, чтобы мы после смогли задействовать больше человеческих государств. Эх, если бы не один тупой негр, все сейчас было бы под контролем. Откинулся я на спинку стула, не роняя тот исключительно благодаря собственной координации, позволяющей качаться на двух задних ножках. Но формальное объединение нужно уже сейчас, чтобы потом они не дали заднюю, если мы будем заняты и не сможем вернуть их в обойму. Да, это будет наилучшим решением. Несколько подумав, согласно кивнула моя ненаглядная. «Два центра силы на планете – это хорошо, а один – еще лучше», – процитировала знаменитое высказывание основателя Бури моя супруга. «Люди будут объединять Мидгард, а мы что будем делать, па?» – весьма неплохо поняла сказанная дочка, воззрившись на меня моими же бирюзовыми глазами. «До сих пор не могу привыкнуть, что они так похожи на мои, да, а мы займемся твоей учебой. Помнишь, ты говорила, что хочешь уничтожить пожирателей, как и мы? Вот, тебе нужно стать сильнее, дабы ты смогла нам помочь. Ветра Хрёсвильга великая сила, и еще более великая, когда ты защищаешь 9 миров, ибо само мировое древо благоволит тебе», — усмехнулся я, чувствуя, как по телу пробегает приятная прохлада. «Игдрасиль одобряет. Лично, да, МГМ, это-то мне понятно. Но с чего мы начнем новые тренировки?» Загорелись глаза девочки, ставшей подрагивать от нетерпения, но все еще пытающейся держать лицо. «О, кое-кому придется очень постараться, если она хочет стать мечницей». Припомнил я свои тренировки у мастера, и, видимо, моя улыбка была настолько впечатляющей, что моя дочь аж сглотнула. «Ничего страшного, всего лишь самые эффективные методы тренировки среди всего народа Ванов. Около года спустя Винлин, Тайвань спустя несколько месяцев все формальности были утрясены. Сюй Вэньву подчинил себе Тало, поженился на Инли и подготовил свою организацию к началу переговоров. Рука разобралась с отношениями с синтоизмом Солнца и более-менее разграничила влияние. Мы же обговорили все необходимые моменты с защитниками Шинчжоу для становления их основы организации. Как бы ни были хороши кольца и рука, их изначальные цели иными. Синтоизм Солнца тоже не очень подходит, ибо Хуа не ставила перед своей японской ученицей-жрицей хоть какие-то особые правила. Просто прихоть, которую она себе позволила в скучные годы. Местом для штаб-квартиры объединения выбрали Тайвань. Во-первых, на нем сидели и японцы, и китайцы, а сейчас это формально независимое государство, находящиеся вообще не под влиянием США, как было в истории моей родной реальности. Место выбрано на северной оконечности города, в небольшой горе, находящейся не так далеко от побережья, возле которого тоже не слишком далеко находился припортовый небольшой городок, который планируется расширить и принимать грузы и людей через него. В нем мы не собирались строить базу по двум причинам – секретности и защиты. В первом случае придется выселять людей, а это уже может привести к обнаружению, оставлять же их вовсе нельзя. Разнесут слухи, как и уничтожать, пропажа тоже может навести на подозрение и определенно наведет. Да и уже нам этот вариант не нравится. Во втором случае мы обезопасим себя от прямого нападения с моря и выгадаем время для противостояния противника. На всякий случай, отправив дочку обратно в Америку в наше додзё, мы приступили к строительству. Такое масштабное строение одними автоматизированными технологиями Асгарда и Ванахима не возвести без дополнительного отправления в эти миры, так что мы привлекли ресурсы людей колец и руки. Даже воинов ЦИ из числа защитников запрягли. Посему работа продвигалась быстро. С нашей помощью даже полугода на стройку не ушло. Тем более, что все необходимые чертежи у нас были, и решив не слишком выделяться постройками с иных девяти миров, мы использовали те чертежи, что получили в руинах городов потомков колонистов Ванов. Те архитектурные решения как раз подходили для людей более всего. Честно говоря, у меня такое ощущение, что я дольше провозился, ставя руны сохранения разума на всех участвующих в стройке и вообще знающих об базе людях. Они одновременно спасут их от выведывания информации как под контролем пожирателей, так и под пытками. В теории человек уровня Ксавьера, ставшего лысым, но не неходячим профессором X, может пробить барьер, но таких единицы, и уж проще их устранить в случае угрозы, нежели чем ставить еще что-то более мощное на тысячи людей. Сил на это хватит, наверное, только у Всеотца или Фригги. В итоге, получилось вполне неплохо. В стиле сайфая, уж не знаю, появился ли он уже в привычном мне виде. Еще одной целью совместной постройки было сближение всех членов объединения и показывание друг другу, что они не такие уж и злобные континентальные островные демоны. «Приветствую вас, господа!» Встретил я всех в большом круглом зале, который, я не сомневаюсь, списал с круглого стола Артура, показывавшим, что все здесь равные. Небольшой жест, а всем приятно, и при этом никто не забывает, на чьей стороне сила. Дождавшись аналогичных приветствий от каждого пришедшего, я сложил руки на столе и осмотрел прибывших. Все пять лидеров руки, Александра Рид, Мураками, мадам Гао, Бакута и Саванди, представляющие Японию и Индокитай, постаревшая и седая Бина Хирацука от синтоизма Солнца, Сюй Вэньву Инли, ее сестра Иннань от Китая и Тало, Ли Синвун, тоже постаревший, пусть и не так сильно, от защитников Шинчжоу. Ну и председательствовали мы, находясь на центральной позиции, на стульях, противоположных главному входу. Итак, дождавшись, пока все более-менее успокоятся от встречи с давними соперниками и перестанут зыркать друг на друга, начал я. Рад видеть все главные силы Азии и половины Мидгарда в целом здесь, на первом заседании Альянса Шинчжоу. Щелчик, и повсюду вспыхивают эмблемы новосозданного союза, как бы тавтологично это ни звучало. Рука, облаченная в 10 колец, оранжевого цвета пламени, с вкраплениями бирюзового. Как по мне, придуманный символ удовлетворенный представлял все собравшиеся в альянсе организации. Вон, лидеры последних довольно кивают, признавая мою задумку. Да и сжатая в кулак ладонь означала боевое мастерство, воинскую направленность всех собравшихся здесь. Для первого заседания Совета Шинчжоу стоит вам объявить несколько деталей, которые вам необходимо знать перед началом деятельности. На столе появилась голограмма девяти миров. Для начала вам стоит в полной мере узнать о мироустройстве того галактического государства, в составе которого с древних времен находится Мидгард, или же, как вы его называете, Земля. Далее последовал рассказ о том, как дела обстоят в большой галактике, какое место во всем этом занимает эта планета и кто мы вообще такие. Ранее мы рассказывали все всем дозированно, даже Вэньву, то теперь смысла скрывать это нет. И что же вы хотите от нас, уважаемый наместник Мидгарда? Сглотнув и оценив показанное, посмотрела на меня Александра Рид, как самая смелая, потому что уже с нами знакомая, председателя. Хотя нет, раз мы более военизированный союз, то генерала будет достаточно. Чуть улыбнулся я, зная, какое большое значение имеет это воинское звание для Азии. И свои цели для всего альянса я уже озвучил. Защита Мидгарда от нападений пожирателей душ. Информацию по ним вы уже знаете, в том числе и по усиленным их версиям. У вас возникает закономерный вопрос, кто же усилил этих темных духов, демонов или йокаев, как вам будет угодно. Позвольте представить вам, Эго, живую планету. Последовали новые объяснения, в том числе и возможности Биврёста уничтожать планеты. Это было необходимо для поднятия боевого духа, ведь сражаться против целой планеты не хотят даже бессмертные и уверенные в себе люди. По этой причине, собственно, Эго посылает кого-то, а не прибывает лично сам. Увы, пока радужный мост стоит, ему в пределах его дальности появляться не стоит. Мы до сих пор не знаем уровень угрозы со стороны мерзости космоса. Взяла слово моя супруга, произнеся утвержденное нами название усиленных пожирателей душ. Чем больше напоминаний о том, откуда исходит угроза, и насколько она плохая, тем лучше. Но предполагаем его значительность. Более точные данные будут вам отправлены позднее. Как вы понимаете, несмотря на наши возможности, мы не можем быть одновременно во многих местах. Поэтому нам нужны вы, те, кто сможет защитить своих подданных от числа жрущих сами души мерзостей. Разумеется, взамен на предоставление своей защиты людям вы имеете полное право править вашими землями. С этих пор ваши полномочия и права подтверждаются более высшей инстанцией, нежели чем какое-либо земное правительство. Взмах рукой в мою сторону, и мой утвердительный кивок. Следовательно, это означает, что вы находитесь уже под нашей защитой, и в случае конфликта мы будем на вашей стороне. Имеются вопросы, мистер Сюй, вам слово. Кивнула Хуа поднявшему руку Вэньву. А как только данная угроза будет устранена, что будет происходить с Альянсом? Прекрасный вопрос. После уничтожения всех глобальных угроз человечеству и планете в целом, мы планируем объединение планеты под единым стягом. Начал отвечать уже я. У нас имеются веские основания считать, что нашествие мерзости будет достаточно глобальным, чтобы поколебать все имеющиеся институты власти. Их пустое место требуется кому-нибудь занять. Как вы понимаете, как наместник Мидгарда я сделал ставку на вас. Как показала практика последних лет, без руководства долгожителей, человеческие правители не могут адекватно выполнять свои функции. Вы единственная возможная кандидатура. Проговорил я, буквально кожей чувствуя, как воодушевляются большинство собравшихся. Ведь они давно хотели властвовать над чем-то большим, чем у них есть сейчас. А тут власть сама им падает в руки. Насчет их репутации я не беспокоился. Защитники человечества от масштабной, а иной она от Эго быть не может, космической угрозы возведет их в ранг героев, которых люди сами возведут на престолы. Заодно наконец люди смогут сами себя успешно защищать. И данное мною обещание я даже перевыполню. Раз этот момент мы обсудили, прервала шепотки и переглядывание моя ненаглядная. Давайте обсудим цели для распространения влияния Альянса и входящих в него организаций. После уничтожения вампиров во многих местах появился вакуум власти. Глава 41. Сибирь. Невероятный Халк. Людям, что очевидно, нужно было время. В своем нынешнем состоянии они не составят никакой конкуренции мерзостям космоса. Нет оружия, нет навыков, нет знаний. Если с последним мы уже начали заниматься, записывая в общий архив новообразованного и пока тайного альянса Шинчжоу все знания о пожирателях и мерзостях, но вот с остальным. Оружие из драконьей чешуи и стало уже начало входить в обиход, однако того запаса, которое хватало на около 1000 человек, не хватало на весь состав воинов всех организаций. Пока что выдают самым умелым, но тут встает вопрос последнего. Навыки. Их было совершенно недостаточно. Все-таки подготовка была направлена на противостояние людям, а не монстрам с превосходящими физическими возможностями. Разумеется, это дело можно подправить, но для начала нужны характеристики потенциальных врагов, а они нами еще не дописаны, и не факт, что мы описали прямо все правильно, все-таки столкновений было немного. Все это выливалось в единственный момент – время, и мы его вполне могли дать. Самым простым и банальным способом – уничтожая как можно больше мерзостей. Благодаря кое-какому оборудованию в штаб-квартире Альянса мы смогли настроить огромную тарелку, замаскированную под подобие телескопа, на отслеживание силы космоса в районе почти всей Азии, не доставая лишь до Северной Сибири и Австралии с половиной Индии. Работа происходила с задержкой, все же это кустарная поделка, а на что-то более адекватное пока что времени нет. Привлекать мастеров из девяти миров также бесполезно. Никто из них не будет стараться ради смертных, так еще они и не встречались с силой эго, а потому банально не знали, на что настраивать. Увы, но космические энергии – это не то, что можно передать в формулах или видео. Тут надо видеть лично, собственными глазами, познакомить их с мерзостями. Так же долго, пока они раскачаются, пока подумают, так и пара десятилетий минут успеет. Так что выбрали мы в итоге самый простой, но надежный как лом вариант – разделиться и самолично купировать все крупнейшие точки сосредоточения мерзостей. Собственно, к такой я сейчас и приблизился. Как прекрасно Сибирь ночами. Гуманоидная мерзость, прозванная в формируемой нами классификации, типом Мурмуром, даже не успевает заметить мое приближение, как рассекается напополам. Смещаюсь к еще десятку таких же, взмахиваю клинками и отправленная крест-накрест Циветра прорубается сквозь них, словно через теплое масло, и щедра на кровавый снег. Проговорил я дальше, наступая на наконец отреагировавших на мое появление шестируких тварей, названных нами уже иначе, Типранове. Кто утешит ее печали? Не переставал я пропевать строчки полузабытой песни из человеческой жизни. Вся остальная песня забыта, а вот единственные восемь строчек. Она плачет и тихо шепчет мне. Несколько изящных движений, дополненных ветрами Хрёсвильга, позволили мне избежать всех хватательных конечностей и поотрубать больше половины из них. Все-таки многие сотни лет опыта работы с двумя клинками позволяют мне двигать ими даже несмотря на одних рефлексах. Все чаще и чаще замечаю, что руки успевают сделать все необходимое намного лучше и быстрее, чем я сам смог бы просчитать. ХММ. Осмотрел я устроенное мною побоище мелких тварей, коих перерубил уже около полусотни. Если в первый раз они были хотя бы минимально интересны, то теперь, после просчитывая почти механических паттернов движения и атак, не более чем мясо для разделки моими клинками. Ну хоть вид здесь приятный, так и хочется застыть и замереть, часами наблюдая за природой Сибири. Но, увы, мне следовало идти дальше. Наибольшую концентрацию сил мерзости мы обнаружили чуть западнее, так что, развернувшись, я устремился туда, порой сшибая с собой несчастные елки. К слову о мерзостях, выбирая им название, мы остановились на христианских демонов. Азиатские мифологии слишком разветвлены и понятны далеко не каждому представителю собственной же страны, что уж говорить о других в этом же регионе планеты. А вот христианство достаточно неплохо было известно всем, и многие слова из Библии или еще каких священных текстов уже были адаптированы под азиатские языки. Так мы делали вопрос коммуникации простым, заодно убивая возможные недовольства остальных членов Альянса по поводу выбора названий для наших врагов. Военная база. Вскинул брови я, натыкаясь на якобы сибирскую деревеньку. Со спутника она может быть так и выглядит, но вот если подобраться хотя бы на сотню метров, становится ясно, что вместо типичных деревенских атрибутов здесь вполне себе военные. Правда, сейчас они слабо угадывались, потому что база как бы пылала и была вообще полуразрушена, а еще посреди нее расхаживали уже другие мерзости, отправившие в меня сине-голубые серпы, тип Фуркас. Иллюстрации к этим типам мерзости вы можете увидеть в 37 главе, в той же последовательности. Здесь и сейчас мне можно было не сдерживаться, рядом не было хрупких людей, как в прошлый раз, а потому ветер вокруг меня стал усиливаться, сбивая с пути как сближающихся со мной фуркасов, так и их серпы. В таком состоянии они даже близко не могли парировать мои клинки, порхавшие на большой скорости и перерубавшие торсы и пояса мерзостей, пытающихся пронзить меня и поднести к своим ртам без глаз. Что логично, эти твари чуют души, а это лучше всех иных органов. Странно, что эти органы были у остальных тварей. ХММ. Переступив через два десятка распадающихся трупов тварей, я нашел взглядом вскрытый проход в подземную часть базы. Внутри помещения не выйдет реализовывать на полную мою скорость, так что, встав в правильную стойку, я резко стартанул с места на почти что сверхзвуке, потому что тратить все силы сейчас пока рановато. На полном ходу влетев во вполне себе лестничный, а не лифтовый спуск, я оказался во вполне широком коридоре с кучей всевозможных турелей и стальных перегородок, ныне уничтоженных мерзостями, пробравшимися глубоко внутрь. Всюду были видны следы от пулевых попаданий, а после стали попадаться и лишенные души трупы. Пробираясь сквозь всю защиту, они не церемонились, целенаправленно охотясь за людьми. Но в отличие от пожирателей, мерзости были менее избирательны при поглощении человеческой души, и растерзанных на несколько частей тел здесь было предостаточно. Судя по остаткам одежды, солдаты и ученые, исследовательская база, пробормотал я, осматривая некоторые камеры для содержания. Очень технологично. Гораздо более развитая база, нежели чем все те технологии, которые показывали советы. Какая-то тайная организация, явно не гидра, не их стиль. Или же я слишком параною, и эта база именно что СССР, просто тайная, а вот и виновники всего беспорядка. Ухмыльнулся я, чуть склонив голову на бок, указав клинком на несколько гуманоидных мурмуров. Те сорвались в мою сторону, но я прокрутил клинки в руках и в этот раз задавил их чистой силой, разрывая их на кусочки обеими клинками. Слишком я в последнее время стал полагаться на свою скорость, о силе тоже забывать мне не стоило, даже если для меня она второстепенна. Последний взмах и располовиненная тварь бесполезно оседает двумя частями на пол, растворяясь в магическом фоне планеты. Дальнейший спуск вниз привел меня в большое круглое помещение, занимавшее весь этаж. В центре находились компьютеры, расположенные кругом вокруг огромного стального столба, уходящего в потолок. Но, к сожалению, все они были уже уничтожены и искрили стоящими прямо тут мерзостями, которым, похоже, придется присвоить новый тип. В отличие от остальных существ, этот более всего походил на намеренно созданную машину для убийств, нежели пожирания душ. Похоже, мы сильно взбесили пожирателей, и раз они решили заморочиться ради нас и сделать вот таких вот созданий. Не мешайтесь. Отбил я клинком несколько серпов подоспевших фуркасов, и, подскочив к ним, небольшим штормом поднялся сквозь их ряды, рассекая пополам и в неудачных случаях, рассекая конечности. Энергетические когти, столкнувшиеся с моим мечом, издали незнакомый звон, а лишь легкое шипение, пытаясь прорубить ру. Бесполезно. Ухмыльнулся я прямо в то место, откуда у этого создания должна была бы торчать голова. А вот так, начав пересиливать монстра, что хоть и был сильнее всех остальных, моей физической силе уступал. Отпрыгнувший монстр собирался перегруппироваться, и я дал ему это сделать. Сейчас важно собрать о них как можно больше сведений. Люди не смогут быстро и просто их уничтожать, а следовательно нужно узнать весь их арсенал возможностей. Вновь побежавший в мою сторону монстр резко пригнулся и прорезал пол, отправляя в меня расплавленные капли металла. Принимаю их без всякой опаски, и, как оказалось, зря. В отличие от обычных, эти каким-то образом были наполнены силой космоса и чуть прожгли одежду. И это все, специально ведя себя как самоуверенный придурок, ухмыльнулся я мерзости, вновь парируя все его атаки. Он был быстр и неожиданно, обладал кое-какими навыками в когтемахательстве, но я просто успевал подставлять клинок под каждое его действие и раззадоривать дальше. Ведь контратаковать я тоже не забывал, оставляя на его древоподобной шкуре длинные порезы. В ответ пышущая в нем сила космоса резко вспыхнула в моем восприятии, и я на полной скорости пнул существо подальше. Взрыв. Волна от него чуть пошатнула меня, но я удержался на ногах, буквально вбив те в металлическую поверхность пола. Само помещение ощутимо тряхнуло, но мощности у этой мерзости не хватило ни на что более, кроме как подорвать стенку, да землю за ней. ТЦ. Подошел я к компьютерам, окончательно добитым взрывом. Никакой полезной информации. Бросил взгляд я на более-менее целый труп ученого, лежавшего неподалеку. Осмотрев тот с легким отвращением, с каким человек смотрит на отходы жизнедеятельности, я не обнаружил ничего интересного. Небольшой обыск также дал понять, что никак идентифицируемых знаков я на нем не найду. ХММ. Обезопасились яким образом от распространения информации в случае захвата базы? Умно, учитывая, что здесь каждый ученый каждого в лицо знает наверняка. Ну как, знали. Сомневаюсь, что тут еще есть выжившие. Опустившись уже на пятый подземный этаж, привычным образом избавляюсь от шестируких мерзостей, чудом сюда пролезших. Добив последнего метким броском клинка в голову, возвращаю оружие обратно в руки и принимаюсь осматривать нечто вроде столовой. Правда, судя по тому, что я вижу, пища здесь слишком странная, и оставшиеся порции слишком малы для взрослого человека. Резко вытянув руку вправо, хватаю прыгнувшего на меня из-под стола ребенка. Гррррр, бешено вращая налитыми кровью глазами, попытался вырваться из объятия очередной околдованный ребенок. Вот почему я держу обещание близняшкам столь сильно. Будь у людей враг адекватный, и со своими причинами, Я бы вряд ли так долго смог защищать бывших собратьев по расе, но эти твари, они заслуживают уничтожения на корню, вне зависимости от их угрозы людям. Чуть сжав руку, я отпустил уже бездыханное тело на пол, и этот момент выбрали гуманоидные мерзости, чтобы выскочить из трех ведущих в столовую проходов. «Вы, ребятки, умудрились вывести меня из себя», — злобно усмехнулся я, взмахивая клинками что есть мочи, и вминая всех выскочивших тварей в стены. Упавшая на лицо прядь волосы сама собой окрасилась в бирюзовый цвет, в точно такой же, какой сейчас ветряными потоками начал окружать меня и окружающее пространство, заодно поднимая в воздух окружающие предметы. Смяв металл под ногами, я тут же подорвался в сторону к уже полумертвым мерзостям. Да начнется резня. В то же время Валя Бурикова, где-то в Сибири, девочка пряталась, но в этот раз даже не от людей в белых халатах, которые всегда знали, где каждая из них, и даже не от монстров, что явились за взрослыми в белых халатах, и растерзали те прямо на глазах Вали, едва не грохнувшихся в обморок, как многие другие, испытуемые. Их звали всегда именно так, несмотря на то, что когда-то у Буриковой была семья, имя и родители, ее называли номером 446, и очень недовольны были, когда дочка каких-то там непонятных ей предателей партии вспоминала про свое настоящее имя. Нет, ее не били за это, не ругали, просто проводили больше этих непонятных действий в непонятных штуках, от которых тело ломило и болело при каждом движении. Впрочем, даже без этого многочисленные уколы вообще не доставляли Вале и окружавшим ее иным сверстникам настроения. Но это последнее, о чем они заботились, когда их забрали из домов. Саму девочку, насколько она помнила, взяли из дома прямо во время ужина. С тех пор она родителей так и не видела, а на вопросы ее не отвечали. Это все было страшно, ужасно и крайне неприятно, но ничего поделать со своим положением она не могла. Те бойкие мальчишки, которые пытались, получали дубинками и отправлялись в отдельные камеры куда-то. И ладно даже монстры, она была им почти благодарна за то, что те избавили их от мучителей. Но когда почти все ее друзья внезапно разозлились и начали выбегать в коридоры из их укрытий, но попадали лишь под очень странные и длинные ножи какого-то заляпанного кровью человека в бело-синей странной одежде, вот это было страшно. Вот Ваня, который всегда помогал ей отбиваться от нескольких более крупных ребят, оказывается разрезан пополам, вызывая у навидавшейся весьма многого девочки кратковременный ступор, который не успел прекратиться, как набросившаяся на мужчину с длинными железками Маша Простуша, бывшая подругой Вали, оказывается лишена головы, последняя из которой катится по полу. «ТЦ, проблемно», — проговорил на чистейшем русском неизвестный, лишь каким-то чудом не заметив забившуюся под свою кровать в камере девочку. «Нет, он тоже ее убьет, он не должен ее видеть. Нет, он убьет тебя, ты умрешь», — внезапно раздался в ее ушах голос матери, чье теплое дыхание она почувствовала буквально всем телом. «Ма», ошарашена, а оттого очень тихо пробормотала девушка. «Да, это я, ты ведь слушаешь меня, Валя», будто наяву увидела мягкое лицо полненькой женщины девочка, мелко задрожав всем телом. «Да, слушаю тебя, мама». Обрадованная этой необычной встречей с родительницей, зажглась глазами Бурикова. «Ты должна жить, так говорит мама, а маму надо слушать, верно?» Смутное лицо матери внезапно улыбнулось, тепло посмотрев на девочку. «Да, маму нужно слушать», — эхом отозвалась бывшая испытуемая 446. «Тогда ты должна меня послушать, принять мою силу. Ты сможешь вернуть друзей, вернуть всех, наказать убийц твоих друзей», — продолжала говорить ее мать, а Бурикова лишь зачарованно глядела на пол под своей кроватью. «Принять силу? Как?» — с детской непосредственностью в голосе спросила девочка. «Ты должна не двигаться и просто ждать. Может быть немного горячо, словно ты приближаешь ладони к огню в холодную сибирскую ночь. Это скроет тебя от того человека, лишившего тебя друзей. Но ты их вернешь». Чуть улыбнувшись ей своим лицом, заставила расслабиться Валю мать. «Да, мама, хорошо, я сделаю все, как ты сказала. Ведь маму нужно слушаться», — как зачарованная пробормотала девочка, глупо улыбнувшись. Наконец-то у нее все налаживается и становится хорошим. Скоро она всех вернет. Всех. В каноне смогли обмануть даже тысячелетнего мужика, буквально представив его жену во всех деталях, что уж говорить об обычной девочке. Около часа спустя Винлин, зачистив наконец базу от всех мерзостей и от накидывающихся на меня акиберсерки детей, я поспешил покинуть это место. Нафиг. Неважно, чем там занимались местные ученые, и для чего им понадобились дети. Все равно все данные были уничтожены тварями, побывавшими здесь словно стадом слонов в магазине посуды. Я даже базу не стал уничтожать. Если кто-то захочет продолжить исследование, он несомненно сюда вернется, ведь здесь хоть и несколько порушенная, но уже готовая гигантская подземная база. Тогда то их я и накрою. Ну а ежели не вернуться, то потом можно это место использовать как еще одну базу для Альянса Шинчжоу на севере Азии. Но десятки безумных детей на меня нападают впервые. Поморщился я, снимая с пояса флягу с асгардским вином. Не такое крепкое, как Элли оттуда же, но после такого кровавого представления, от которого значительная часть человеческого населения упадет в обморок, хотелось немного приложиться. Не до уровня незабвенного Аластера Грюма, но все же, ха-а. Проморгался я, залпом выпив почти треть. Хорероша. Осмотрев зимние пейзажи в очередной раз, я достал свой свиток и принялся записывать данные о новом противнике. По какой-то причине эгой-пожиратели решили сосредоточиться на нескольких типах мерзостей, они выбрали только самый мощный, но это нам на руку. Итак, как тебя обозвать, росомаха недоделанный? О, точно, будешь эбигором. Тип эбигор, характерные особенности и оценочные физические возможности. Так, да, ХММ, примерно настолько прочный, сила варьируется. Отлично, это готово. Теперь надо наведаться еще в пару местечек в Монголии. И если так подумать, слишком хаотично появление мерзостей. В отличие от пожирателей, они не появляются неподалеку от таких желанных ими душ. Сибирь не так населена, как гигантские агломерации Китая. Логичнее было бы появиться именно там, ведь количество душ на квадратный километр слишком много, чтобы даже мы успели спасти всех. Непонятно, и никак не удается застать твари во время их перемещения или какой-то телепортации, если она здесь вообще имеет место быть. Слишком большие пространства, а оттого наше устройство регистрирует наличие энергии космоса уже постфактум. Ха-а, новый глоток вина, проблемно, пробормотал я, вытирая губы тыльной стороной ладони. Ну да ладно, все стоит делать по порядку. Почесал я затылок, закрывая флягу и крепко прикрепляя ее к поясу. Потянулся я, вставая в стойку. Через несколько мгновений по Сибири вновь побежала едва заметная для человеческого глаза фигура, окруженная бирюзовым сиянием. 2006 год, где-то на северо-востоке Индии, отряд 10 колец. Перед ними была поставлена задача отправиться в древние захоронения на территории бывшей жемчужины уже несуществующей Британской империи. Инструктировал их лично господин Сюй, а оттого отправленные на родину буддизма бойцы были воодушевлены и полностью понимали, какая большая цель перед ними поставлена, особенно в свете новой угрозы, которую большинство членов отряда видели собственными глазами. Тогда им повезло, с ними были легендарные бессмертные даосы, водящие дружбу с их господином и повелителем, но что будет, если бессмертного феникса и повелителя ветров не будет рядом? Бойцы вполне трезво оценивали собственные силы, а также силы бывших соперников в Азии, и понимали, что без дополнительного оружия они просто никто, и Альянс Шинчжоу, в котором они теперь все состоят, должен заполучить новую силу, которая по легенде и ряду весьма достоверных источников находится в захоронении некоего могущественного создания на территории Индии. И все бы было хорошо, ведь никакого сопротивления в этой стране не ожидалось. Не было здесь могущественных организаций, сравнимых с теми, которые нынче состоят в Альянсе. Однако этому существу и не требовалось быть целой организацией, чтобы иметь все шансы на победу против элитного отряда, тренировавшегося с детства, в рассыпную, прокричал командир, махая рукой и отстреливаясь из винтовки с помощью другой. «Эр-эр-эр-эр», прорычало создание, отправляя в них машины, словно они были своими детскими версиями для детей. «Огонь, огонь, сосредоточьте огонь на глазах и лице», прокричал командир, заняв позицию за углом многочисленных домов города. Но прежде чем команда была исполнена взявшими с собой и огнестрельное оружие бойцами, зеленый гигант прыгнул на несколько метров, приземляясь и буквально снося все препятствия на своем пути, схватил командира Лимина. «Ир-ир-ир-а-а!» – прорычало трехметровое чудовище, сжимая пытающегося выбраться человека в лепешку. Следом еще несколько бойцов были зашиблены обломками зданий, кинутых неизвестным созданием, не принадлежавшим к чисту мерзости. Те были совсем иного вида, а этот хотя бы человекоподобен. Впрочем, Последнее не мешало зеленому зверю за 5 минут уничтожить весь отряд, кроме последнего члена, также быстро схваченного чудовищем. А отпусти, злобная тварь. От страха, который боец 10 колец ранее испытывал только перед великим господином, его голос дал петуха. В ответ ему донеслось лишь безумное рычание, в котором не было ничего человеческого. Глава 42. Большой космос. Ракета и груд. 2006 год. Энн Эвенлин. Только-только я разобрался с большинством мерзостей, более-менее централизовал альянс Шинчжоу и начал нормально обучать дочку. Как бац тебе, опять имеющие власть люди творят какую-то фигню. Они наконец полностью осознали, что их более никто не одергивает при попытках повторить успех Эрскина в создании суперсолдат, подобных Капитану Америке, и потому проект решили возобновить. Будь клыкастики живы, они бы быстро дали по рукам своим марионеткам. Марионеткам, которые сейчас начали действовать самостоятельно и по своей воле, забыв, кто их привел к власти. Начали отрываться за годы контроля над собой, так сказать. В этот раз это был какой-то генерал Росс в сотрудничестве с несколькими конгрессменами и учеными. Но даже с такими ресурсами их планы не осуществились бы, ибо я всю сыворотку суперсолдата успешно забрал с собой. Однако тут вмешался случай и по совместительству жених дочки этого самого Росса, Брюс Беннер, обладатель степени доктора медицины, а также еще 7 докторских степеней в области ядерной физики, биохимии, радиофизики, инженерии, робототехники, информатики и математики. На его фоне даже 2 мои докторские степени выглядят очень блекло. Воспользовавшись контактами, которые заполучил еще Эрним Зала для Гидры, в этот раз, к слову, не имеющие отношения к проекту, я вскоре смог получить на руки всю необходимую документацию. «Проект Гамма-Пульс», — медленно произнес я, словно пробуя на вкус. Этот эксперимент даже мог окончиться удачей, но вмешалось 2 момента. Первый – идиоты из правительства США, решившие урезать бюджет в самом разгаре исследований, и второй – идиот Беннер, решивший впечатлить папашу своей любви и поспешивший с исследованиями. В итоге получился тот самый легендарный Халк, который сначала знатно покуролесил по США, устроив им там небольшую панику в военных кругах, а потом смывшийся куда подальше. Да не абы куда, а прямо в Индию. Прямо в то время, как мы начали расширять там влияние посредством 10 колец на севере и руки на юге. В итоге 3 отряда прекрасных бойцов, имеющих все перспективы в будущем стать грозными врагами мерзостям космоса, погибли в полном составе. Не знаю уж, насколько хороший человек Беннер, но в облике Халка он неуправляемое жестокое чудовище, которому глубоко плевать на чьи-либо жизни. А учитывая его физические возможности, все приводило к настоящей бойне. Не прибил я этого гада только из-за нежелания терять такого гениального ученого, да потенциальную боевую единицу против мерзостей. Те, кстати, тоже один раз на него по глупости своей нарвались. Ну и 3-метровое чудовище просто поиграло ими в футбол об стены домов, после буквально разорвав на части после этого. А во, заглянув в отчеты по потерям элитных отрядов, пробормотала Лисюэ, одетая в традиционную офицерскую форму альянса Синчжоу среднего ранга. Наша Схуа дочь уже выглядела взрослой и сформировавшейся девушкой, всего лишь 27 лет. И это, честно говоря, сейчас меня волновало больше Халка, могущего нарушить своим присутствием в Индии мои планы по поискам доставшихся Таносу камней бесконечности до событий основных фильмов. Такой рост откровенно ненормален для долгожителя из полумагических рас. Если поначалу я не особо придавал этому значения, слишком замотался стало новыми внеземными врагами и созданием альянса против них, то вот после, внимание обратил. Спрашивать тут у асов или ванов бесполезно, у них в истории такое взросление никогда не случалось, да и заняты там все сейчас чем-то важным, раз бегают как наскепидаренные. Зная канон, это будет внезапная коронация Тора, и так как это произойдет всего лишь через 50 лет, это тоже нарушает некоторые мои планы. А во, слабо сказано, фыркнул я, поднимаясь с места. Физическая сила равная таковой у сильнейших из асов, того же Тора, к примеру, это не шутки. Благо люди любят каждый раз устраивать себе проблемы, и этот Халк более агрессивен к ним, чем к асам и ванам. «Тебе было бы интересно с ним сразиться», — заглянула мне в лицо девушка, вместе со мной проходясь по коридорам базы мимо многочисленных тренировочных площадок. На них люди тренировались драться против големов, имитирующих движения мерзостей. Благодаря такой тренировке Альянс начал и без помощи своих лидеров успешно противостоять низшим бойцам воинства Ига и главного пожирателя, кем бы там он ни был. Главной проблемой оставался способ перемещения их из космоса в Мидгард. Кротовые норы, будь они неладны, нечто открывало их с той стороны, позволяло мерзостям попасть на планету и закрывало. И этому нам просто нечего противопоставить. Из-за дальности порталы открывались не точно и совершенно случайно, пусть и в районе Азии, и предугадать их появление было решительно невозможно. Остальные населенные 9 миров были защищены от таких вот приколов как естественным положением в галактике, так и сверхсложной защитой оповещения, а в случае Асгарда и столь же невообразимо сложным щитом. На Мидгард же ничего из этого никто ставить не будет. Зачем тратить столько ресурсов и защищать глухую свалку, на которую выкидывают всякое ненужное? Обратно в остальные миры из девятки оно никак не попадет, включая и наших нынешних врагов. Поэтому на силы Асгарда нам рассчитывать не стоит. И это ведь еще учитывая то, что на людей всем плевать. Тем более при факте того, что угроза от них пока не стала общепланетарной, благодаря нашей работе. Но все же, даже если нашей жизни что-то будет угрожать, нас всегда могут просто взять и вытянуть биврёстом, чтобы им же потом и уничтожить угрозу. В общем, пока уровень слишком незначителен для вмешательства Асгарда, и пока лично Ига не захочет припереться к Мидгарду, дядюшка даже не почешется. Да, после некоторого молчания заговорил я, битва с ним была бы интересной, и размяться было бы неплохо, но времени нет, сама понимаешь. Как же, Суртур, меня задери, хочется бросить всю эту тягомотину, схватить дочку и жену в охапку да спокойно просиживать штаны в Асгарде. Но, нет, я последний человек, кто будет лениться. Все равно эти дела займут совсем маленький промежуток в моей жизни по сравнению с тем, который я уже пережил. Да уж, камни бесконечности, ищущие их безумный титан поважнее какого-то сильного мутанта-человека. Серьезно покивала девушка, по моему примеру сложив руки на груди, под грудью, которая уже больше, чем у ее матери. Да, кстати, а почему бы не объединить? В смысле отправления в большой космос за камнем силы и отправления к вершине Игдрасиля, который очевидно знает, с какого перепугу Лисю и так быстро выросла. Это хорошая идея. Да, озадаченно посмотрела на меня дочка, когда я оценивающе прошелся по ее физической форме. У тебя какая-то идея? Да, пап, верно, усмехнулся я, устремляя взгляд вновь на тренирующихся людей. Меня так легко прочитать, когда ты намеренно не держишь лицо. Да, кивнула Лисюи, также присоединившись к оцениванию бойцов Альянса. Так что там такое, ты ведь понимаешь, что ты выросла быстрее других асов и ливанов, начал я, вновь встретившись с ней взглядом. Да, есть такое, проговорила она, чуточку удивленная темой. Мы должны узнать, в чем именно дело. Это понятно, что из-за подарка Игдрасиль, о котором мы тебе рассказывали, но мне, как и твоей матери, нужна конкретика. Не будет ли еще каких незапланированных изменений? На миг я замолчал, позволяя Лисюе обдумать сказанное. Мировое древо на наши призывы не отвечает, так что мы должны отправиться к ее кроне и спросить интересующий нас момент. Кроной мирового древа именовали особое пространство, которое находилось в одной из многочисленных туманностей Млечного Пути. Нечто вроде измерения, но и не совсем. Согласно словам Всеотца, только там можно связаться напрямую с оплетающим 9 миров деревом. И ты хочешь по пути туда забрать камни бесконечности, дабы их не взял тот безумец, что вырезает половину населения планет, догадалась девушка, широко распахнув глаза. Именно так, ведь очевидно, если он заполучит даже один из камней, он использует его ради того, чтобы ополовинивать планеты еще быстрее. Раз Всеотец не будет этим заниматься, пока угроза не касается 9 миров, пожал я плечами. Сейчас в галактике никто не поверит, что найдется тот, кто решит собрать прямо-таки все камни и уполовинить галактику. Я специально мотался в Асгард и узнавал политику 9 миров по отношению к безумному титану. Даже если последний заполучит один или два камня, ему ни за что не победить Асгард, который в шаговой доступности также имеет два камня, учитывая эфир, даже три. А если принимать во внимание, что в архивах царской семьи есть местоположение и камня силы, то 4. И это не учитывая арсенал самого Асгарда. Вот почему Всеотец так спокоен и относится ко всего лишь тысячелетнему безумцу, как к идиоту с задворок галактики, который просто получил неплохую армию, которую Асгард развалит по щелчку пальца, если пожелает вмешаться. Но разве это должно нас? Разве это нас касается?» Непонятливо нахмурилась дочка. «Вы обещали защищать часть человечества, которая находится на территориях бывшей колонии Ванахима, но то, вообще иная часть галактики. Даже если этот Танос решит заявиться сюда, он будет уничтожен Асгардом». «Это так», — кивнул я. «В каноне вторжения Читаури Асгард не отбивал по причине того, что как бы армией управлял Локи, а потому вторжением де юре это и не являлось, ведь Локи – принц Асгарда, а Асгард – сюзерен Мидгарда. Локи бы преспокойно захватил землю, и ежели бы признал себя вассалом всеотца, легко бы правил ею дальше. Вообще, если бы не прихоть Одина, пославшего Тора угомонить своего младшего братца, все было бы совсем иначе. Ну, и если бы после изгнания громовержец так не привязался к людям, да. Однако если прилетит уже Танос, Асгард точно вмешается. Не помню, как там насчет этого было в поздних фильмах, но это реальность, в которой нет сценарных ходов. Так почему? Все еще недоуменно смотрела на меня Лисюэ. Потому что никому не известен точный предел сил камней бесконечности. Вздохнул я, начиная излагать уже подготовленное объяснение. Одно дело смертные, которым и за всю жизнь не раскрыть их секретов, но другое дело, Танос. Не знаю, сколько живет его раса, но около тысячи он прожил, и судя по всему, в ближайшие столетия умирать не собирается. Мой дядя тоже понял это. После моего объяснения, ага, а оттого и дозволил отправиться забрать камень силы. По его словам, он находится в древней гробнице, которая скоро откроется, поэтому в ближайшие годы надобно нам выдвинуться. Как я понимаю, сейчас в мире людей затишье, Альянс вполне спокойно развивается. Мерзостей космоса вы с мамой истребили достаточно, чтобы в последнее время их было гораздо меньше. Принялась рассуждать моя умненькая девочка. Пап, ты прямо сейчас хочешь отправиться искать? Почему бы и не да? С тобой вопрос, опять же, надо как можно быстрее решить. Пожал плечами я. Надо тем более успеть до коронации Тора, на которой мы обязаны быть. Коронация, вновь выпучила глаза дочка. Овсятец, наверняка просто решил отойти от дел. Он все же достаточно стар, а Тор в последнее время очень сильно набрал в популярности, после того усмирения древнего Терраподаса в Вальхейме. Пожал я плечами. Только Локи об этом знать не следует, во избежание. Внимательно глянул я на Лисюэ, или в переводе на асгардский, Лависса Велиздактир. Я понимаю, чуть кивнула она, явно припоминая описанные мною взаимоотношения братьев. Не знаю уж, проведет ли Локи ледяных великанов, сорвав коронацию, но если он это сделает, это будет очень хорошо. Тору банально рано на трон, так еще и Лафия таким образом Локи уничтожит. Все равно я буду рядом и смогу проконтролировать ситуацию. Да и изгнание громовержца будет мне на пользу. Несмотря на некоторую бредовость факта изгнания одного из сильнейших воинов Асгарда, это приведет Тора к более лояльному отношению к человекам, а оттого продавить некоторые инициативы вроде объединения их под одной волей, моей, и нормального присоединения к девяти мирам, будет значительно проще. КХМ. Общение с кучкой долгоживущих властолюбцев дало свой эффект. Но так или иначе, человечеству так будет гораздо проще. Тогда мы идем. Прервал я себя, переведя взгляд на вошедшую Хуа. Доброго вечера. Разобралась с окинавскими мерзостями? Да, опять мелкие. Ничего серьезного вроде того подобия жука и стало не попадалось. Согласно кивнула она. Ты все передал Лисюе? Агась, можем выдвигаться. Распоряжение Совету Альянса я передал. Здесь все так же решено, подтвердил я. Можем отправляться в Асгард за кораблем. Увы, но Биврёст не имел возможности переместить нас к нужной планете, она была вне его досягаемости. То же самое и с Кроной Гдрасиля, но там проблемы уже с самим мировым древом. По данным архивов, оно не очень желало иметь возможность, чтобы кто-то недружелюбный к нему, ежели захватит Биврёст, пробрался в ее крону. А оттого нам придется по старинке отправляться с помощью космического корабля. Ну, и не сказать, чтобы мне не интересно было посмотреть на иные расы вживую, да, да и Хуа с Лисюэ опять же это будет интересно. Спустя час, Асгард, подземный ангар дворца Волоски Альфа. У нас есть только древние развалины. Пожал плечами провожающий нас смотритель складов. Уже около десятка тысяч лет как последний из этих кораблей вообще взлетал. Но они ведь в рабочем состоянии. Поглядел я на ряды кораблей, которые не покрылись метровыми слоями пыли только благодаря прекрасной вентиляции даже самых мелких мест царского дворца. Естественно, вздернул нос весьма старый асгардец. Это ведь работа наших мастеров, а не смертных, у которых они разваливаются через пару сотен лет. Так в чем проблема? Вздернул брови я. В том, что они совершенно не соответствуют нынешним технологиям. Пускать члена царской семьи на такое древнее корыто. Поджал губы старик. Если вы так хотите использовать корабль, а не Беврёст, то прошу, подождите всего пару десятилетий, мы сделаем вам совершенный корабль. Мне и обычного хватит. Я не собираюсь сотнями лет летать по галактике. Нас максимум пару лет не будет в девяти мирах. Пожал я плечами. Тогда позвольте представить вам кровавую Эдду. Хороший кораблик, на котором однажды был подбит суперлинкор какой-то там из Империи Смертных. Конечно, их корабли тот еще шлак без капли магии, но суперлинкор все-таки суперлинкор, а потому достаточно живуч. Взмахнула Ригу в сторону представшего перед нами кораблика около 40 с чем-то метров в длину. ТТХ, поинтересовался я, вместе с женой и дочкой рассматривая во все глаза весьма изящный кораблик, сделанный даже не в золотом цвете, а потому точно древний. Точные цифры я уже и не вспомню. Почесал лоб смотритель. В корабле они есть. Ну а так, не советую попадать под прямые залпы выше тяжелого крейсера, остальное можете смело игнорировать весьма продолжительный срок. Щиты выдержат, а там и броня не самая плохая, даже по нынешним меркам. По огневой мощи, аналогично тяжелому крейсеру смертных, а скорость. Сомневаюсь, что вы вообще найдете такую среди их примитивных технических суденышек. Пожал он плечами. Внутри все удобства имеются, пусть и не так много. Увы, все большие по размеру корабли уже пущены на тренировки или на слом. Нам и этого вполне достаточно. Проговорила Хуа, будучи если и не аскетом, то весьма сдержанным разумным существом. Ну, госпожа Хуа, как скажете, как скажете. Куда скромному мне спорить, хотя новый корабль был бы уже эквивалентен линкору. Что ж, ваши свитки уже могут открыть Эдду и получить полный доступ ко всем ее системам, хотя менять что-то и не советую. Все на там было настроено тем асом, что и подбил суперлинкор. Провел он пальцами по холодному металлу древнего сплава. А это что за барахло? Забравшись внутрь корабля, с любопытством поднял я железные пластинки, в которых совершенно точно не было никакой магии.